Сергей Лапшин. Последний довод побежденных. Благодарю за помощь в написании этой книги Дарью Звягинцеву и Александра Старыгина. Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь. Метод войны. Никто даже не заикался о том, что они бессмысленно теряют время. Разменивать спешку на чью-то жизнь они не собирались. Их могли называть по-разному и относиться к ним так, как позволяет собственная совесть и разум. Однако безумцев среди них точно не было. Лучше переждать и присмотреться, нежели напрасно жертвовать собой или, пуще того, выполнением задания. Все в мире имеет свою цену. Это Иванцов знал непреложно. Даже смерть товарища преследует собой какую-то цель и чего-то стоит. Как ни прискорбно это осознавать. Деревня, раскинувшаяся перед взором разведчиков, казалась совершенно безжизненной. И именно это настораживало. Конечно, будь сейчас на месте разведки бронетанковые, никто бы и не сомневался. Уже рассыпались бы веером и входили вон там, справа, по широким полям. Даже сейчас, в начале третьего года войны, кое-кто делал и так. Далеко не везде и не всегда разведка и авиаторы отрабатывали так слаженно, как на их фронте. Следовало ли этим гордиться? Безусловно. Ведь это было и их достижение. Прямое следствие ежедневной работы их взвода разведки. Волкова Иванцов засек еще минуты две назад. И не прекращая собственного наблюдения за поселком, с любопытством поглядывал на лица своих бойцов. Не следовало пренебрегать возможностью проводить обучение. Нет, не заметили ребята, хоть и озирались настороженно, хоть и находились в боевом охранении. Они увидели, как приближается к ним сержант. Впрочем, и не мудрено. Вины бойцов в том не было. Ведь двигайся плохо, Волков, так грош цена ему, как разведчику. А он умело прошел по низкому березняку, так что подлесок и не качнулся. Прокрался кустами и прикрылся пригорком. Так что подал команду свои, лишь оказавшись совсем рядом, в десятке метров, чтобы молодые не стали палить с перепугу. И Любимкин, и Москвичев, конечно, дернулись. Иванцов же, которого провести так запросто, как новеньких, было невозможно, лишь ухмыльнулся. Кивнул сержанту, подзывая его поближе, и тот ловко, пластаясь в несколько движений, оказался рядом. Аккуратно примостился на земле, чуть полубоком, сползая вниз по пригорку, чтобы в любом случае не быть замеченным предположительным противником. «Нет немцев в деревне, так думаю». Неспешно, с расстановками, принялся за рассказ сержант. Слушал его не только Иванцов, но и оба рядовых, вышедших в поиск впервые. Ловили, мотали на ус. «Эх, не зря так проучил их Волков, молодчина. Видно, как слушают его». Внимательно, перенимая науку. «Почему так считаете, сержант?» Иванцов, опять же, не упуская момента, решил немного подучить, поднатаскать молодых. «Потому что, товарищ лейтенант, визуальным способом, иными словами, наблюдением с трех постов, с точек, которые позволяют просмотреть все село, установлено, что ни одного фрица в поле зрения нет». Подробно начал он, разжевывая все. Волков больше даже поглядывал на бойцов, чем на лейтенанта. Тому-то что. И самому все известно прекрасно. Техники в селе нет, ни машины, ни брони никакой. Проводов не наблюдаем. Движения местных жителей нету. Просматривается все хорошо. Разрушения не наблюдали. Оборонительных сооружений нет. Думаю, товарищ лейтенант, немец село покинул. Кивнул Иванцов и, пользуясь моментом, повернулся к Любимкину. «Товарищ красноармеец, что думаете делать? Разведкой визуальным способом установлено, что противника в населенном пункте нет. Считаю, товарищ лейтенант, надо послать группу и прикрывать ее». Сразу же откликнулся красноармеец. «Правильный ответ, боец», — кивнул командир разведчиков и, обратившись уже к Волкову, слегка изменил тон. «Давай, сержант, я пойду. Прикроешь». После этих слов лейтенант легко поднялся на ноги, сместился в сторону, обходя пригорок, пригнувшись, пробежался вдоль кустов, огибая опушку. Выходить с позиции, которую занимала группа прикрытия, не годилось даже в том случае, когда ясно, что немцев в деревне нет. Расслабленность, она ведь что? Первое дело в неудаче. Поэтому Иванцов не позволял во время операции терять внимание ни себе, ни другим. Пробежался легко, почти не слышно, попавшим листьям. Шуршат, ну а что тут поделаешь? При нужде мог Иванцов двигаться совершенно бесшумно, но сейчас такой необходимости не было. Все, что было возможно из наблюдения вытянуть, разведчики вытянули. Об заклад Иванцов бы биться не стал, он всегда был человеком осторожным, но очень многое говорило за то, что деревенька совершенно пуста. И в первую очередь поведение самого лейтенанта. Нельзя рисковать собой и самому идти на разведку. Как командир группы, Иванцов не имел на это права. Если бы хоть малейший шанс был, что в деревне что-то представляет опасность для разведчиков, лейтенант непременно бы остался в группе прикрытия. «Готовы, бойцы?» Иванцов остановился там, где нужно было, припал на колено, оглядывая свое невеликое воинство. Красноармеец Афонин, сержант Магомедов и младший сержант Жердев, все как один в маскировочных костюмах, собранные, готовые к броску, внимали своему командиру со всем тщанием. Не было мелочей, и самоуверенности лишней тоже не было. «Тогда так, ребята, идем прямо вдоль оврага, понятно?» Лейтенант коротко набрасывал маршрут, указывая ориентиры на месте, хотя каждое решение мог бы подробно объяснять. Но это предстало перед молодыми Москвичевым и Любимкиным, а не перед теми, что находились сейчас рядом с Иванцовым. Почему овраг? Да просто и кусты вдоль него растут, да и спрыгнуть туда, укрыться от стрельбы можно моментально. Если ждут фрицы атаки, так от пехоты, через поле, через дорогу и никак не с оврага. В общем, дело и не хитрое, простое, однако же за такую простоту многими жизнями заплачено. И грех этим знанием не воспользоваться. Вышли цепочкой, уступами, как шахматы ставят, чтобы и друг другу не мешать, и прикрывать огнем получше. Встали и быстрым шагом пригибаясь, чтобы и мишенью при случае быть не самой простой, да и времени меньше потратить на преодоление пустого расстояния, побежали к намеченной цели, к оврагу. В руках у каждого ППС. Коротко, ходко идут ноги. Бойцы, согласно давно уже отведенным ролям, посматривают зорко, каждый в свою сторону. Иванцов и не волновался особо. Просто верный своему принципу не расслабляться никогда и ни в чем, лейтенант даже в этом заведомо безопасном забеге тренировал своих ребят, держал в тонусе. Ну а мало ли. При случае он, конечно, подаст знак. Рухнут все, быстренько расползутся по укрытиям, да и с рощицы поддержит огневая группа, несомненно. В общем, беспокойства никакого. Хоть и упорно фрицы, а драпают все же. Хорошенько наминают холку им. Видать, и вправду наша берет. Пока готовились к броску, пока ждали-пережидали чуть не каждую ночь, в поиски выходили, все нет да нет удачи. Тогда фриц каждый был хорош. Хоть сигнальщика притащи, хоть пулеметчика, а уж офицер какой, так вообще праздник. Ныне время другое. Десятками, сотнями хватай фашиста, дело нехитрое. Потому и бродят разведчики в тылах немецких неразберихи самой, и охота их вольная на выбор. Засада? Так на хорошую такую колонну. Нападение? Так на штаб. А если и выдается возможность пощипать хорошенько фашиста, наглухо положить нескольких оккупантов, так и тем не гнушаются разведчики. Другое время не 42-й, и уж куда там не 41-й, с его неразберихой и отступлением. Совсем другие наступили деньки. Весь фронт двинулся вперед, и под Ленинградом дела налаживаются, и Центральный дал жару немцам, расчехвостил их «будь здоров», и они на Украине наконец-то двинулись, да как хорошо двинулись. Хочется, ох, как хочется, чтобы не было больше отступлений, чтобы позиции не бросали, не приходилось бежать, да потом зубами скрипеть и в глаза смотреть своим «виновато». Иванцов поднял руку, призывая к вниманию. Остановились бойцы, Тут же на пару шагов каждый отошел, взяли под контроль хорошенько свои стороны, затихли. Может, и затаили дыхание даже. А вот Иванцов, внимательно наблюдая впереди, прикидывая в уме поподробнее, как же получше войти им в деревеньку, почувствовал, как тяжелая тревога наливается в тело. Чувством своим, как и любой разведчик, лейтенант привык доверять на все 100. Потому и остановился, чтобы хорошенько поразмыслить, что к чему. Что же все-таки смущает? Ну, наверное, главное, еще в процессе наблюдения установленное отсутствие всякого движения. Немцев нету, еще ладно. А вот жители так куда подевались? Именно из-за этой непонятности и остались в группе поддержки неопытные Москвичев и Любимкин. Лейтенант оглянулся на своих бойцов, кивнул им, взглядом подбадривая, не допуская расслабленности. Что-то не нравилось ему, и с каждой секундой беспокойство становилось все больше и больше. Афонин, придерживая ППС, легко скользнул по траве, аккуратно коснулся плетня покосившегося, однако все еще не лежавшего на земле. Качнул, услышав явственный скрип. Полностью быть бесшумными – это, конечно, идеал, но стремиться к нему следует. Вздохнув, опять же совсем не слышно, Афонин, поведя плечами, достал заранее заготовленные кусачки и в 2 захода перехватил тонкие жерди, отставив целую секцию забора в сторону. Всяко лучше, чем прыгать через нее или, пуще того, лезть сейчас с грохотом. И без того был Иванцов аккуратистом, а последнее время и вовсе перестраховывался совершенно. Так и прошли. Афонин впереди, чуть правее за ним Жердев, затем сам Иванцов и опять же справа Магомедов. Казалось, напряжение лейтенанта передалось и его бойцам. Вышагивали сосредоточенно, рыская глазами, выстреливая взглядом по сторонам и под ноги смотрели не менее внимательно. Проследовали за дом, все так же аккуратно, цепочкой, максимально стараясь скрыть свое присутствие. Вышли во двор. Обычный, не сказать, что заброшенный, самый, что ни на есть, обитаемый. Оглянулся Иванцов, присмотрелся, и вновь не по нраву пришлась ему открывшаяся картина. Дверь дома распахнута настежь. Нет, конечно, всякое бывает, однако же странно это. Жердев, ловкий, невысокого росточка живчик, повинуясь жесту лейтенанта, взлетел на ступени в одно мгновение, мудро ставя ноги на края их, а никак не на рассохшуюся середину. Все остальные, сосредоточившись по двору, взяли под прицел и окна с 2 сторон, и сам вход. Так надо было, несомненно, но Иванцов в действительности принятых им мер сомневался. Что-то такое витало в воздухе, что-то, что словами нормальными, человеческими не описать. Это был запах, который те, кто вдоволь побывали во фронтовых переделках, однозначно смогут назвать «пахло смертью». За это Иванцов мог поручиться. И потому лишь кивнул Жердеву, который вынырнул из дома, отрицательно покачал головой «нет никого». «Правильно, нет». Именно о том и думал Иванцов. И промелькнула такая мыслишка, короткая, но до обидного правильная. «Хорошо, что 2 новичков не взял». Всякое, конечно, бывало на веку лейтенанта, бил он фашистских гадов с Горького 41-го, и потому понимал уже, почему не увидели они в деревеньке ни одной живой души. Капитан поднял глаза на своих бойцов, и не укрылось, что секретом мысли его уже не являются. Да уж, вдоволь повоевали все, кого взял он на эту операцию, и знали, чего стоит вот такая мертвая тишина. Хотелось бы, конечно, обмануться. Взять да и ошибиться, хоть раз, маху дать, и чтобы голос этот внутренний подвел. Вот именно сейчас, в данную минуту, но никакой ошибки, естественно, не было. И быть, наверное, не могло. Не застыли они статуями, не встали соляными столбами. Все же были привычны к смерти, чего уж тут. По той же причине Иванцов, в несколько секунд осмотрев небольшую площадь перед сельсоветом, в первую же очередь поднял руку, призывая к осторожности. Сам отдал ППС Жердеву и, подойдя к трупам, аккуратно присел на корточки. переводил взгляд с одного на другого, четко, совершенно ясно понимая, что перед ним те, кого он, лейтенант, и вся Красная Армия так и не смогли защитить. Чуть-чуть не успели. Самую, может, капельку. Иванцов протянул руку, аккуратно, не двигая с места труп, ближайший к нему, коснулся мертвой щеки. Холодный. Все так же осторожно, почти не прикладывая усилий, коснулся пальцев убитого. Без особого сопротивления согнул их. Вчера, наверное. Или позавчера. Скорее, именно позавчера. Окоченение почти спало. Жердев, проследив за действиями командира, заметил. «Навряд ли минированный, товарищ лейтенант. Кажется, как поубивали, так и бросили». Это сам Иванцов их так научил. Говорить все, что заметят, безо всякого обращения. Что увидел, то и говори. Вдруг сам командир что пропустил. «Согласен», — кивнул Иванцов, резко поднимаясь. «Но все равно попробуем петлей, чтобы уж без риска совсем». Афонин, поняв, что лейтенант протестовать не будет, шагнул вперед к трупам, нагнулся и поднял с груди одного из них, не старой еще женщины, с искаженным смертью лицом, лист картона. Перевернул и с горечью посмотрел на короткие надписи по-немецки, ища маркировку. Конечно, не будет тут написано ни номера части, ни названия подразделения, однако же, чем черт не шутит, вдруг удастся выяснить, что, используя вот эту мелочь, обрывок от продуктовой тары. С другой стороны картонки коротко и веско было название. «Партизан». Все эти 28 стариков и женщин, оказывается, партизаны. И зато их выставили у стены бывшего сельсовета. И вдарили из пулеметов и автоматов. Порвали свинцом чуть не наполовину вот этих, что впереди. Уж как старались старики, как хотели закрыть собой тех, кто сзади. Куда уж там, это же пулемет. А потом подошли и в упор добили, кого в грудь, а кого и вовсе в голову. Афонин вновь перевернул картонку, но буквы, написанные мелким шрифтом, прыгали у него в глазах. Никак не мог сосредоточиться, прочитать, что написано, хоть и знал немецкий. В школе еще учил. Как там? А, доблесть немца и величие не в неправде ратных дел. Мир духовных достижений — вот достойный нас удел. Почти свободно читал Афонин по-немецки, но сейчас не мог. «Детей нет!» — негромко вырвал всех из задумчивости Жердев. Иванцов кивнул, будто сбросил задумчивость, резко, быстро встряхнулся. «Точно! Разошлись! Смотрим!» — коротко отозвался на замечание лейтенант. Взглянул еще раз, махнул Жердеву, чтобы следовал за ним, и направился в сторону, оставляя за спиной страшную, ставшую мгновенным кладбищем площадь перед сельсоветом. Немцев в селе нет, это точно. Иванцов мог это наверняка сказать, поручиться мог. Не стали бы они оставаться тут, натворив таких дел. Повидал, конечно, лейтенант на своем веку, но вот такое впервые. Чтобы выгнать всех жителей и хладнокровно пострелять, это же что нужно иметь вместо сердца? Есть здесь, в местности, партизаны, это естественно, патриоты советские. И в селе, разумеется, были у них связники, так уж повелось, так сложилось, так есть. Это вписано в правила войны. Лейтенант, подумав, коротко промелькнувшую догадку, остановился, подняв руку. Обернулся к Магомедову, в мгновение осознав, что теперь уже нету нужды таиться. «Думай, Зарубек, а если кто не мог идти из жителей, старухи совсем уж древние старики...» Аварец, задумавшись, коротко кивнул лейтенанту. Остро пронзил его прицелом огненных карих глаз. «Проверю, командир». Лейтенант уже ожидаемо ответил отказом. «Если положено вдвоем, то хоть кол на голове тиши, не отпустит одного». «Нет, Заурбек, идем вдвоем. Под ноги смотри и по сторонам». «Ученый!» — буркнул аварец, которому не столько его горячая кровь не давала смириться, сколько зрелище учиненного немцами. И снова пошли. Все в таком же порядке. Впереди лейтенант, сзади справа Магомедов, обшаривающий взглядом правую сторону улицы, где распахнутые калитки, где спешно прикрытые, но ни одна не заперта. И собаки не лают, а из живности лишь разбежавшиеся повсюду куры, и то редкие. Мыслимо ли такое село, и совсем без свиней, без коров, без лошадей, неправильно это. как неправильно и все остальное. То кладбище, устроенное у старого добротного каменного дома. Война — это, конечно, война, и крови в ней место, и страданиям, но если так делать, то и человеком вряд ли можно называться. — Знаю, лейтенант, — вдруг произнес Магомедов и потянулся, дотронулся до плеча командира. Тот оглянулся, вопросительно посмотрел на своего разведчика, чуть прищурившись от яркого солнца в глаза. — Церковь, лейтенант, — убежденно проговорил аварец. — Сельсовет и церковь, точно говорю. Иванцов чуть поджал губы, еле заметно кивнул. Это могло означать что угодно, согласие с выводами или нет, но главное, сержант подтолкнул своего командира к другой мысли, связанной с происходящим. Магомедов, сам того не ведая, на одной лишь интуиции предложил систему. Иванцов не смог бы сейчас внятно сказать, что насторожило его. А ведь будь у лейтенанта время подумать, возможно, сложилось бы совсем иначе. Вместо этого Иванцов кивнул и без лишних слов направился к церкви, отстоящей чуть в стороне от центра села. Большая, высокая, второе после сельсовета полностью каменное здание в деревне. С деревянной полукруглой крышей, крытой жестью, высокими, стрельчатыми окнами с выбитыми стеклами, слегка обшарпанная, но в целом ухоженная, видно, что действующая. Ну или могла бы быть действующей, потому как двери, широкие, мощные, с красивыми коваными петлями, были забиты досками крест-накрест. Лейтенант махнул показавшимся с другой улицы Афонину и Жердеву, подзывая их к себе. Мысль Магомедова была правильная, чем-то она увязывала места одно с другим. Чем конкретно, времени думать не было, да и желания, откровенно-то говоря, тоже. После увиденного как-то не тянуло размышлять. Хотелось действовать, рвать и метать, ну или хотя бы просто выбить эти двери к чертям и узнать, что внутри. В окно увидишь? Можно было и не спрашивать. Магомедов только передал ППС командиру и решительно, целеустремленно прошел к невысокой, с завитками, кованой ограде церкви. Вошел в открытую калитку, быстро пробежал по утоптанной земле, все больше ускоряясь. Выпрыгнул носками сапог на выщербины кирпича в стене, попал ладонями на жестяной подоконник и схватился за него. Решительно сминая жесть, подтянулся, заглядывая в высокое, больше человеческого роста окно. Афонин и Жердев, оказавшись рядом, подошли к ограде, не нуждаясь ни в каких объяснениях. Наверное, и им приходили в голову сходные с Магомедовым мысли о местонахождении остальных жителей. Церковь была удобна и как-то наиболее, что ли, подходила к масштабу злодеяния. Тем временем Магомедов, спрыгнув с окна, не удержался на ногах и упал. Гася инерцию, перекатился через спину. Тут же поднялся, не отряхиваясь и не говоря ни слова, уверенно направился ко входу. — А ну стой! Стой, мать твою! — выкрикнул Иванцов, чувствуя, как внутренне холодеет. — Куда там? Какие крики! Магомедов уже оказался у двери и так засадил в нее ногой, что и двери доски, держащие ее, жалобно скрипнули. В тон им, скрипнув зубами, Иванцов посмотрел на Афонина и Жердева. «А ну, отошли в сторону! Дальше! Дальше!» И сам, несмотря на свое приказание, бросился к бушующему Магомедову. В таком совершенно озверевшем состоянии он сержанта никогда не видел. «Прекрати, сержант! Прекрати, я сказал!» Казалось, аварец никого не слышал и ни на что не собирался обращать внимания. Он уперся в дверь ногой, схватив доску под руку и рыча, рвал ее на себя. Та упруго выгибалась. Гвозди, сопротивляясь, со скрипом выходили из дерева. Приложенной силы хватило. Магомедов отбросил доску и, качнувшись, ударил плечом в створку дверей. Раз, другой, третий. И даже подбежавший Иванцов, дернувшись за плечо своего сержанта, остановить его не смог. Аварец сбросил, отшвырнул лейтенанта, да так, что тот не просто на пару шагов отшатнулся, а отлетел, не найдя опоры, скатился по ступенькам. «Живые там, лейтенант, слышишь? Живые!» И Магомедов, будто обезумев, снова налег на дверь. Колотил ее, бил, толкал, до тех пор, пока и вторая доска не отлетела, лопаясь надвое, и створка с почти выбитыми петлями не провалилась внутрь. А потом церковь просто разлетелась на куски. Сначала оранжевый ком разрыва вылетел из разбитой двери, вынося всю ее щепками, выбрасывая и засов, и уцелевшую створку, и Магомедова на десятки метров. Потом вздрогнуло и само строение, прыснули в сторону кирпичи, рамы, лепнина и барельефы. Скрылась крыша, мгновенно порвалась в куски жесть, разлетелись длинными слегами стропила. Вся передняя часть строения в мгновение ока разделилась на составляющие. Сила взрыва была такова, что кирпичи, по крайней мере часть из них, дробились в пыль, а те, что покрепче, разлетались на сотни метров. Саперы, поработав впоследствии на месте подрыва, однозначно определили, что закладка представляла собой фугас из неразорвавшейся авиабомбы и нескольких артиллерийских снарядов. Направленный взрыв должен был осуществляться на вход. Так что разговоров о том, что взрывом этим фашисты заметали следы, даже не было. Гитлеровские изверги и напоследок сумели собрать кровавую жатву. Комиссия насчитала не менее 18 детских тел, установленных по фрагментам. Магомедов в своих предположениях не ошибся. Судя по посмертным признакам, часть детей действительно на момент взрыва была еще жива. Сам сержант и пытавшийся его оттащить лейтенант погибли на месте. Жердев и Афонин, бросившиеся на помощь Иванцову, получили тяжелые травмы.